Автор 700-летия Москвы не оставался одиноким в своих сомнениях. Вышедшее на следующий год после его труда безымянное издание под заголовком «Историческое известие о всех монастырских, соборных, ружных, приходских и домовых церквях, находящихся в столичных городах Москве и Санкт-Петербурге, с показанием времени их построения», называло Климента прежде всего «Церковью Преображения», по главному алтарю основного храма. Единственная касающаяся его истории строка гласила, что церковь устроена в 1758 году. Именно устроена. В других случаях говорилось о церквях сооруженных, построенных, вновь сооруженных или перестроенных. Устроенный Климент представлял единственное в своем роде исключение, которое должно было быть обусловлено определенной причиной. Через год после юбилейного издания Хабского выступит со своим трехтомным трудом о Москве Михаил Давыдович Рудольф, землемер и историк. Московским материалам им отдано около четверти века. Рудольф знал, что коллежского асессора звали Козьмой Матвеевым. Известно ему было и то, что скрыто для его предшественников. Начало строительства Климента в 1720 году купцом Иваном Комплинихиным. Оставалось предполагать, что разобранная за ветхостью комплинихинская постройка и уступила место той, которую построил на свои доходы Козьма Матвеев. Свою долю в сведения о Клименте внес и Иван Михайлович Снегирев, профессор по кафедре римской словесности Московского университета. Снегирев с годами увлекся русской словесностью и русскими древностями. Изданный незадолго до смерти ученого фундаментальный труд «Москва. Подробное историческое и археологическое описание города» содержал много новых и, к тому же, систематизированных материалов по древней столице. Снегирев не повторил сведений своих ученых-предшественников, исходя исключительно из им самим разысканных и проанализированных документов. Он свидетельствовал, что одноименная Климентовская церковь существовала уже в XVII веке. Рядом с ней располагался в смутное время острожец крепостца, при которой произошло одно из решающих сражений Пожарского с интервентами. Стоило обратить внимание на пометку, сделанную профессором в своих дневниках. Снегирев отмечал, что, на первый взгляд, незначительные противоречия, касающиеся русских памятников XVIII века, часто скрывают сложные и запутанные истории, целью которых было скрыть истории, связанные с вопросами царского двора и царской власти. Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Тори. Милорд, царь Петр умирает. Умирает? Отчего? В последних петербургских депешах не было и намека на его недомогание. Тем не менее, последние полученные нами сведения говорит, что 22 января у его комнаты во дворце воздвигли алтарь и императора причастили. Последствия той осенней простуды? Анализ событий заставляет ответить отрицательно. К тому же симптомы болезни совсем иные. Хотя в Петербурге строжайше запрещено говорить на тему этой болезни, крики больного слышны на улице через двойные закрытые и завешенные рамы. Крики? Да. Император испытывает, вероятно, нечеловеческие страдания. Его мучит рвота и боль живота. Мнение врачей? Оно держится в столь глубокой тайне, что даже наш министр ничего не сумел узнать о нем. Или само по себе его молчание в сочетании с сообщаемыми симптомами болезни дает основание для определенных выводов, которые министр не решается доверить бумаге. Но подождите, мы же можем восстановить жизнь Петра за последние месяцы. Само собой разумеется, милорд, это не составляет ни малейшего труда. В таком случае начнем все-таки с той давней простуды и попросите сюда прийти нашего врача, мистера Лендмура. Итак, К вашим услугам, милорд. По имеющимся у нас сведениям, 27 октября 1724 года император возвращался в Петербург после поездки в Новгород и Старую Руссу. Маневры? Осмотр соляных заводов, которым Петр придает очень большое значение. Дальше –